А твоя эта тетя не будет искать меня? Лично нет, она не может выйти за пределы той аномалии. А отправит ли своих воинов, я не знаю. А печать эту можно снять, обыкновенную можно, но это долго, и тот, кто снимает, должен быть лучше. А твою, не знаю, может быть и нет. Я задумался. Рассказ, конечно, очень интересный. Эта Мара отвечала на все вопросы почти сразу. Лишь иногда вспоминала что-то, но я ей не доверял. А госпожа Юрс еще и предупредила меня насчет ее ментальной силы. Правда, Демонира подтвердила ее правоту, вот только сказала, что до инициации она крайне ограничена в ментальных техниках. Только защита хорошая, но я все равно ей не доверял, хотя и чувствовал, что она не врет. Кстати, ее рассказ косвенно подтвержден еще моей этой уверенностью. Но я в этих печатях ничего не понимаю, вдруг ее можно снять, или переставить, или сама пройдет, если она такая нестандартная. Да и первоначальные намерения у нее были нехорошие. Ты мне не нужна, и я тебе не доверяю. Можешь идти на все четыре стороны. Вот держи, на какое-то время тебе хватит. Передал ей несколько монет, открыл дверцу. Она вышла, ничего не сказав, и скрылась в темноте. Да, долго я с ней разговаривал. Мы заехали во двор, а я подумал, что надо бы и мне установить над оградой защиту, наподобие академической. Но гном, декан который, сказал, что это выше его умений, ставил ее сам ректор. Решил обязательно выделить часть своего времени, чтобы перерисовать рисунок себе в тетрадку. На следующий день прибыл управитель моего баронства. Вести, которые он принес, оказались странные. Рядом с моими землями обосновались светлые эльфы. А с учетом того, что эльфийка проявляет ко мне повышенный интерес, нахождение их там выглядит подозрительным. В целом, я уже догадался о причине столь серьезного ко мне отношения. Если поначалу я списывал на мое так называемое родство с императором, то сейчас остается только моя связь с дриадой. Вот только, если для моей подруги я поговорю с Тиа, то для ушастых делать подобное не намерен. А еще прибыли снежные эльфы с предложением торговли. Я так понимаю, невеста моя решила вдруг налаживать отношения, но интереснее другое. Управляющий сообщил, что во время переговоров вскользь прозвучали слова о совместном патрулировании границ. По закону я могу от своего имени заключать подобные договоры, но и несу ответственность в случае каких-нибудь чрезвычайных происшествий. В целом, для императора в подобных случаях важно, чтобы границы государства были надежно защищены. После разговора с ним я направился в академию. Там я вечером приступил к тренировке. «Привет», я приобнял за талию появившуюся дриаду. «Почему так долго тебя не было?» «Занята была». Девушка вывернулась из моих рук и очутилась за моей спиной. Легкое касание ее губ моей шеи, и вот она снова передо мной. Внезапно она остановилась и посмотрела мне в глаза. «Милый, пообещай, что не пойдешь в мир к Хелу-Гархалу. Там все очень серьезно, и я боюсь, что ты не вернешься. Что-то страшное таится там, и оно захватило еще один мир». Отвечать не стал, а поцеловал ее в губы. Когда оторвался, мы снова закружились в танце. «Тя, мать Литанны просила спросить тебя, можете ли вы создать им целительскую рощу, и что потребуете взамен?» «Я спрошу, сегодня моя дриада задержалась дольше, но все равно ушла. Я же направился в свой дом, но застыл, раскрыв рот, и было отчего, ведь я увидел проявление мира, и это была не земля. Но спустя пару минут понял, что это не мир, а замок, который находится здесь же, именно на месте моего домика и прилегающей к нему территории. Где он находится? В каком-то слое астрала. Так ведь Тиа ходит по третьему уровню и ничего не говорила про него. Я двинулся вперед, но не домой, а начал бродить по этому призраку. Одна комната, вторая, поворот, и я вхожу в следующую. И застыл. Передо мной на каком-то ложе, так как кроватью это не назвать, лежала девушка. Создавалось впечатление, что она уснула и вот-вот должна открыть глаза. Подошел ближе. Красивая, даже очень красивая, не уступающая своей привлекательностью моей дриаде. Мне настолько захотелось ее коснуться, что я провел рукой по ее лицу, и ничего не произошло. Даже стало как-то обидно, что ли. Надеялся, что она проснется и расскажет мне тайны вселенных, но она продолжала спать. Или не спать, так как я не видел, чтобы ее грудь вздымалась. И тут видение стало таять и исчезло, а я еще долго стоял и смотрел на то место, где еще совсем недавно видел незнакомку. А на следующий день после занятий я отправился в библиотеку. Пожилая женщина, работающая там, оторвала взгляд от книги и вопросительно посмотрела на меня. «Я хочу почитать историю возникновения Академии, а также то, что было здесь до нее. Почему выбрали это место? История Академии насчитывает уже больше 1000 лет, но книги о ее возникновении сохранились в отличном состоянии. Подожди, молодой человек». Спустя целых 5 минут бабулька принесла всего 2 книги, правда достаточно толстые, и я углубился в чтение. Прочитал возникновение Академии в одной книге, затем в другой. Они отличались немного, но ни в одной, ни в другой ни слова не было сказано о том, что находилось в этом месте до нее. Начал бегло читать далее, особо не вчитываясь в текст, выхватывая только его суть, или, как еще говорят, читал по диагонали. Автор первый имел явный писательский талант, так как я периодически начинал читать вдумчиво, и только желание узнать, что же это я видел за замок, заставлял меня снова переходить к быстрому чтению. А самое главное, что это за девушка, прямо спящая красавица какая-то. 3 дня у меня ушло на ознакомление с книгами по истории создания Академии, но все оказалось бесполезно, даже упоминание о том, что здесь находилось ранее, не нашел. Спросил у старушки про столичную библиотеку и порадовался, что она имеется и работает для всех желающих. Решил в выходные сходить в нее. Сегодня мы будем разбирать особенности совместного влияния на целительские плетения, насыщенности магического потока и его скорости, обрадовала нас декан целительского факультета. Да, когда мы перешли к рисункам заклинаний, госпожа Фарентель дважды в учебную декаду вела у нас занятия, и темп преподавания у нее был просто невероятно быстрым. Я конспектировал уже сокращениями, словно пиктограмма какая-то. Хорошо, что на рисунке она выделяла немного больше времени. Больше всего возмущалась дочка императора, но только в тесном кругу своей свиты. А еще эта преподавательская зараза почему-то решила слегка поиздеваться надо мной. Вот и сейчас она не удержалась от этого. «Студент Ксей, расскажите нам, как влияет скорость магического потока на плетение? Увеличение скорости магического потока может привести к резкому насыщению плетения, если оно создается толстыми линиями и находится на завершающей стадии. Результатом может быть, как простое рассеивание, так и магический взрыв. Уменьшение скорости в данном случае приведет только к рассеиванию. Если рисунок заклинания создается тонкими линиями, то на нем изменение скорости никак не скажется. Критическая величина линий. Все, дальше можно не отвечать, перебила она меня. Теперь рассмотрим совместное их влияние. Вот так вот декан целительского факультета издевалась надо мной. Вот только издевательствами считали остальные студенты, в то время как я рассматривал это как своеобразный экзамен на знание пройденного материала. Я не всегда отвечал полностью, как в данном случае, но ни разу не бывало так, что ответить не смог. Зато знал, что я запамятовал и соответственно что надо подучить. Вот так и двигается моя учеба дальше. Литанна периодически пропадает на день или два во время учебы, не говоря уже про выходные. Там у них все складывается не очень хорошо, поэтому она всячески помогает своим родителям. Те пока еще не видел, поэтому ответ Дриад на ее просьбу мне неизвестен. Вот и сейчас девушка сразу после работы ушла к себе порталом, а я направился в сторону опоясывающей Академию стены и начал тщательно перерисовывать себе в тетрадь рисунок заклинания. Он отличался тем, что не имел явных разрывов или, если правильно выражаться, то мест соединений. Нет, повторяющиеся элементы можно выделить, вот только непонятно, где именно сам блок. Можно прекрасно выделить его размер, но не сам рисунок. Поэтому я на всякий случай решил зарисовать 3 повторяющиеся элемента. Уже почти закончил, когда услышал за спиной мужской голос. «Очень интересно, студент. Значит, ты видишь плетение полностью? Здравствуйте, господин Иронхан», повернулся к ректору. «Я не знаю, все ли», ответил ему. Она взяла у меня тетрадку и принялся рассматривать мой рисунок. Честно говоря, линии плетения отличались толщиной, толстые, средние и тонкие. Последних было совсем немного и, что самое интересное, без них рисунок казался полноценным. А вот, если убрать одну из первых 2, то в глаза сразу бросалась некая незавершенность. «Молодой человек, ректор поймал мой взгляд, у меня к тебе будет дело во время каникул. Ты согласен мне помочь?» Признаюсь, первым порывом было согласиться, потребовав бесплатное обучение на оставшихся курсах. Но вспомнил слова декана факультета магического конструирования о молчании насчет моего зрения и решил повременить. Тем более, что у меня были планы посетить мое баронство, где я вообще еще не был, сходить в технологический мир за камнями, да и разузнать обстановку на земле. Я ведь не забыл о своей мести клану Бидейса, а интуиция, зараза такая, снова молчит, не желая подсказывать мне, как правильно поступить. Если это не унизит мою честь, у меня будет время. Вы же знаете, что я несколько месяцев назад получил баронство и так ни разу там не был. Это кажется, что 2 месяца много, а что там меня ждет на самом деле, я понятия не имею. Хотя по докладам все хорошо. Договорились, улыбнулся ректор. А с твоим баронством мы решим вопрос, если там будут проблемы. Господин Иронхан сотворил портал и был таков, я тоже так хочу. Пусть этими порталами можно перемещаться только в пределах одного мира и только в места, где был ранее, все равно это круто. Я дорисовал плетение и направился к себе домой. Эти выходные я решил целиком и полностью посвятить столичной библиотеке, где я стал завсегдатаем. В ней оказалось куда больше книг на тему истории, просматривать которые можно несколько месяцев. А узнать о том, что я вижу, очень хочется. Спустя какое-то время я уже начал сомневаться в том, что видел, думал, галлюцинация была. Но затем снова увидел замок и девушку, а декаду назад дня еще раз. Спрашивал об этом у тебя, когда та вновь появилась, но она сказала, что ничего не знает по этому поводу. А сама все выспрашивала у меня, понравилась мне та девушка или нет, и кто из них двоих красивее. Сказал, естественно, что она, но моя дриада поняла, что незнакомка мне тоже очень пришлась по душе. И вот после всего этого у меня проснулось уже не любопытство, как это было ранее, а нечто другое. Очень хочу узнать правду, или даже истину. Поэтому сегодня я, не заезжая в свой дом, отправился прямиком в библиотеку. Какие самые старые записи по истории имеются у вас? До этого момента я спрашивал книги и только на этой декаде почему-то подумал о пергаментах, дощечках или вообще о наскальных рисунках. 2 древних свитка, ответил библиотекарь. Один из них переведен, а второй нет. Имеется лишь весьма приблизительный перевод. Могу принести копии. Давайте, чуть ли не выкрикнул я. Вначале я прочитал первый, в котором описывалась древняя война. Где это происходило, упоминание отсутствует. В отношении 2-го свитка вообще ничего не понятно, хотя там как раз говорится о какой-то расе, которая жила за пару или несколько тысячелетий до них, в смысле до тех, кто написал свиток. Возможно, это мой случай, а может быть и нет. А я думала, что ты только книги по магии читаешь, услышал я у себя за спиной приятный девичий голос. 5-я вселенная минус, мир Джердика, Академия магии, библиотека. Эйрайна уже больше полугода училась в Академии, но ни на шаг не приблизилась к цели своего нахождения здесь. Большую часть времени ректор Академии отсутствовал, и ей никак было не подступиться к нему. Те пару раз, когда он возвращался, девушка попыталась проникнуть к нему в комнату, но это оказалось бесполезно. Артефакт, который дала ее хозяйка, позволил ей попасть на 2-й уровень астрала, посредством которого девушка и попала к нему в его жилище. Вот только одного взгляда оказалось достаточно, чтобы понять, что ректор здесь не только не живет, но даже не ночует. 2-й раз она шла уже просто на всякий случай. В самой академии я выбрала факультет големостроения, где ректор периодически читал лекции и вел занятия. Вот только в этом году он ни разу этого не делал. Подобное его поведение подтверждало выводы хозяйки, что Сулин Иронхан что-то обнаружил, но совершенно не приблизило ее к цели. Пытаться сблизиться с ним, она даже не пыталась, и все возлагала на свою способность невидимости, которая к тому же подкреплялась соответствующим артефактом. Впервые она обратила внимание на этого молодого человека в библиотеке Академии, в которой девушка коротала время. Слышала о нем, видеть, тоже видела, но заинтересовалась только там. Первая странность, на которую я обратила внимание, было чтение книг по истории. Все дело в том, что сама девушка их тоже перечитала в надежде, что обнаружит что-то важное. Понимала, что, если ректор нашел что-то здесь, то книгу он бы изъял, но надеялась найти хоть что-то, а потом попыталась у него узнать мысли. Вдруг конкурент, и вот тут ее ожидало разочарование, мощнейший защитный блок непонятного для нее происхождения, словно в ментальном плане перед ней никого нет. Решила проследить за ним и вновь фиаско, настроиться на него не удалось. После этого она целенаправленно следила за ним, но тот вел жизнь обыкновенного студента, встречаясь одновременно с 2 девушками, в том числе и вместе. А еще оказался везунчиком, получив подарок от дриады. И все бы ничего, если бы не его интерес к истории. И это в магическом учебном заведении. А однажды произошло событие, которое изменило отношение к студенту. Когда тот рисовал плетение стены вокруг академии, им заинтересовался ректор. К сожалению, узнать хоть что-то я не смогла, так как Иронхан поставил невидимый защитный купол, не пропускающий звук и искажающий лица, чтобы по губам никто не мог ничего прочитать. И однажды в городской библиотеке она решила познакомиться с ним поближе, так как полагала, что это не единственная встреча ректора с ним. А вдруг это как-то связано с его поисками, и значит, с ее целью. Два свитка, которые ему выдали, решили время знакомства. «А я думала, что ты только книги по магии читаешь», — подойдя к нему, сказала девушка, рассматривая из-за спины то, что он читал. Парень повернулся к ней и оглядел сверху донизу и обратно. Она улыбнулась, представляя, какой эффект должна произвести, ведь я задействовала свою способность соблазнения, и едва сдержалась от едкого высказывания, когда он молча развернулся и принялся читать свиток. Несмотря на свои 16 лет, девушка прошла специальную школу, где училась с раннего детства. Всего их было трое, и хозяйка лично занималась с девочками, причем магией тоже. После принудительной активации в 5 лет их осталось двое. Достичь больших высот она не могла, за исключением нескольких умений: невидимость, женские чары, отвод глаз, иммунитет к ядам. Все они использовали энергию, поэтому время использования зависело от объема. Во всех остальных магических направлениях они могли достигнуть максимум уровня мастера. А еще у нее пробудилась повышенная чувствительность к магическим действиям. Поэтому сейчас, когда я усилила свою привлекательность магией, она была очень разочарована поведением этого молодого человека. До сего момента это ее умение действовало безотказно. Но отступать она не собиралась, тем более что интуиция твердила, что ректору что-то надо от этого студента, и желание это тесно связано с ее заданием. «Я тебя, вероятно, чем-то обидела», — извиняющимся тоном произнесла она. «Прости». Не получив ответа, девушка отошла от него и вышла на улицу, уйдя в сторону и притаившись за большим деревом. На улице уже был глубокий вечер, солнце уже скрылось за горизонтом, и до темноты оставалось совсем немного времени. В целом, парень ее заинтересовал своим умением скрываться в ментальном и аурном плане. Каждая в отдельности способность встречалась не так часто, а две одновременно крайне редко. Вот он вышел из здания библиотеки и направился куда-то по своим делам. Девушка двинулась следом на расстоянии в 100 шагов. Пройдя совсем немного по улице, он повернул в небольшой парк. Внезапно шедший расслабленной походкой впереди нее парень резко отскочил вправо. Затем вообще сделал кувырок, попытавшись спрятаться за дерево. Причину я поняла, так как почувствовала сильные магические возмущения, словно кто-то применил заклинание не ниже третьего уровня. «Очень интересно», — подумала она, — «кто-то пытается его убить или что-то другое». Судя по всему, против парня применили заклинание паралича, так как он упал на землю и больше не двигался. Если так, то это точно третий уровень, поскольку от второго медальон студента защищает не полностью, и вместо паралича человек получает неприятные покалывания по всему телу. Вот к нему подошли три человека явно бандитской наружности. Вот только магов, умеющих создавать высокоуровневые заклинания, среди этой братьи нет. Вмешиваться, как и звать кого-то на помощь, я не стала, таким образом мстя ему за пренебрежение ею красивой. И когда один из них наклонился, чтобы то ли добить студента, то ли обокрасть, из-за дерева метнулась к ним небольшая тень. Тот, кто наклонился, рухнул на парня сверху, а тень бросилась к следующему разбойнику, явно магу. Тот не ожидал подобной прыти, да, скорее всего, вообще не ожидал нападения, за что и поплатился. На землю они упали вместе, но маленькая тень тут же вскочила на ноги, превратившись в девочку. Я только сейчас сообразила создать заклинание ночного зрения, поэтому и сумела рассмотреть ее. Девочка лет 10, стояла в боевой стойке и держала перед собой нож, но эффект внезапности потерян, и перед ней находился мужчина с обнаженным кинжалом, который минимум сантиметров на 10 был длиннее оружия девочки. Он сделал пару небольших шагов к ней и внезапно прыгнул вперед, а в следующий миг полетел на землю. Оказывается, парень успел немного отойти от паралича и сделать подножку, но их противник не упал, а, сгруппировавшись, совершил кувырок. Вот только и девочка не стала ждать, а с быстротой молнии метнулась к нему. Но мужчина оказался опытным воином и даже в этой ситуации сумел отмахнуться оружием. Не успел совсем чуть-чуть, и нож девочки вошел ему в шею. Но она тут же выдернула его и подбежала к парню. Пятая вселенная минус, мир Джердика, Академия магии, библиотека. Я повернулся. Передо мной находилась незнакомая девушка, хотя голос у нее был немного похож на голос женщины, которая командовала моим похищением. Нет, не она. Это моего возраста и никак не может быть ею. А еще от нее исходило нечто, чему я не смог дать объяснение. Не опасность, не угроза, а что-то непонятное и немного негативное, хотя сама девушка выглядела, как говорят, на все 100. Отвернувшись, я продолжил заниматься своими делами. На следующую ее фразу я тоже не отреагировал, отметив лишь то, что это совершенно точно не похитительница. Вероятно, из-за моего погружения в чтение показался голос почти идентичным. Отстала. Карету, которая привезла меня в город, отправил, как всегда, домой. Здесь идти-то совсем недалеко, особенно, если сократить путь через парк. Так я и двигался, задумавшись о свитке с некачественным переводом. Заинтересовала меня эта раса, носившая название то ли Кейты, то ли Кейны, то ли Куайны. И это не интуиция заговорила, а банальное мое желание, чтоб это было так. Внезапно мне стало неуютно, и я отскочил в сторону. Затем в прыжке ушел перекатом за дерево. Действовал на инстинктах, поэтому лишь отстраненно подумал, что не стал переходить в боевой режим, а постарался уйти из-под удара. Не ушел, зато понял причину подобного моего поведения, применение против меня магии. По телу пробежали разряды электричества. Именно таким были мои ощущения, а потом оно вообще отказалось подчиняться, хотя я не потерял сознание. Я знал, что это такое, паралич. Когда ко мне подошли какие-то люди, тело начало покалывать, как всегда это происходит по прошествии действия этого заклинания. Один из них наклонился надо мной, и я заметил в его руке нечто, похожее на нож. Я изо всех сил попытался откатиться в сторону или поднять руку для защиты, но тщетно. Тело еще не повиновалось мне, и тут мелькнула какая-то тень, и этот мужик завалился на меня. Я не видел, что там происходило, но тот, кто стоял позади меня, сделал пару шагов вперед, поравнявшись со мной. В его руке был длинный нож, это я увидел точно. Каким-то шестым чувством ощутил, что он сейчас ринется перед и решил приподнять свою ногу. И ведь получилось. Я видел, как он, запнувшись об нее, полетел на землю. Шибаршение. И вот перед моими глазами появляется знакомое девчоночье лицо. Мара принялась стаскивать с меня свежий труп, а я поразился ее силе. Нет, он не подняла его одной рукой за пояс, но вполне легко просто скатила на землю. Ох, севши, скривился я. Что, паралич? Я кивнул. Сейчас, и начала своими руками делать мне массаж. В местах массажа иголки впились сильнее, но почти сразу боль проходила, а девочка переносила свое внимание на другие части. Вскоре я легко поднялся на ноги и сразу осмотрелся. А вот это уже интересно, подумал я, увидев посетительницу в библиотеке. Она была какой-то призрачной, но не узнать я ее не мог, несмотря на темное время. Наверняка применяла сейчас отвод глаз или еще что-то в этом роде. Но я даже взгляд на ней не задержал и отнес ее в категорию возможных врагов. Ты как здесь очутилась? Я же говорила тебе, что я связана с тобой печатью. Девочка пожала плечами. Почувствовала, что тебе угрожает опасность, и прибежала сюда. Я тут рядом была, сейчас уйду. И развернулась, чтобы уйти. У меня еще сохранилось недоверие к этой демонире, и мелькнула мысль, что возможно она говорила правду. А вот поколебало меня другое. Я заметил, как она скривилась. Стой. Я взял ее за руку. Что у тебя? Блин, и молчала. И я начал создавать целительскую жестовую технику второго круга для демонов. Надеюсь, что поможет. Помогло. Она снова попыталась уйти, но я потащил ее за собой. Но не успели мы выйти из парка, как на нас обрушилась тяжесть, словно упало небо. Колени подогнулись, но я каким-то образом сумел удержаться на ногах. Хотя почему каким-то? Мы с Марой поддержали друг друга, и тут же что-то ударило по мозгам. Моя спутница ухнула на землю с гримасой боли на лице, скривившимся в беззвучном крике. Наверное, это придало мне сил сопротивляться ментальному давлению, и немного прочистилось сознание. Его берите, а ее убейте. Этот женский голос был мне знаком, и я, преодолевая чужую волю, заставил себя подогнуть колени и упасть, выставив правую руку вперед. Глава 14. Пятая вселенная минус, мир Джердика, Арахна, окрестности города Ждаш. Ректор Академии магии, высший маг Сулейн Иранхан осматривал место возможного нахождения информации о переходе. Вот только видеть, он ничего не видел. Точнее, природа здесь была стандартная для этой местности, старые горные массивы, покрытые лесом с выходом в некоторых местах скальных пород. Но именно здесь, в 15 километрах южнее древнего города Ирлатай-Хойт, что переводится, как небесная твердыня, должно находиться нечто, что прольет свет на возможность стать богом. Пластина, которую он нашел на месте древнего сооружения, содержала этапы для совершения перехода, но без подробностей. Но там указывались два места. В одном он потерпел полное фиаско, сколько ни занимался раскопками, но ничего не нашел. Вполне возможно, что он просто не замечал подсказок или каких-то указывающих знаков. Раскопки ни к чему не привели. Обдумывая все, он пришел к выводу, что просто-напросто не видит подсказок, либо магических, либо каких-нибудь других. Но в отношении последних все намного сложнее, так как времени прошло не одно тысячелетие, и те могли просто-напросто разрушиться. С другой стороны, такая подсказка должна быть сделана из материала, наподобие найденной пластины, и она бы точно пережила это время. Совершенно неизвестный металл, но он склонялся к магическому варианту. Вот только даже ему было неподвластно увидеть что-то в этом плане. В данный момент он находился в стране Дроу Инкогнито. Вести какие-либо исследования он не собирался, а хотел всего лишь осмотреть место. Высший маг не сомневался, что правитель империи якобы сумеет договориться с верховной жрицей, поэтому и решил произвести некоторые действия заранее. Но к его глубокому сожалению, он снова ничего не увидел, никаких подсказок, словно слепец. И каким образом можно усилить свое зрение, он не знал. И тут он встречает студента, который полностью видит его защитно-сигнальное плетение. И ведь все правильно нарисовал, даже тончайшие линии сумел рассмотреть. Ему, чтобы их начать видеть, понадобилось 10 лет специальной техники. А тут настоящий самородок. Сулин только порадовался, что в свое время дал ему кольцо-артефакт. Причина тогда была другая, но это, его умение видеть, может статься, еще важнее. Внезапно у него сработал многофункциональный медальон-артефакт, а спустя мгновение он понял, откуда сигнал, и начал как можно быстрее создавать портал, используя артефактную связь, как наводку. Портал вывел его на окраину парка, в котором он узнал столичный. Не успел он оценить обстановку, как почувствовал срабатывание защиты. Но как только это сделал, то даже не стал искать того, кто его атаковал, и поспешил нанести удар мужчине, склонившимся над знакомым ему студентом. Ударил копьем хаоса и тут же добавил звездой света, подозревая, что первое заклинание может быть отражено. И ведь не ошибся в своих заключениях, поскольку первая атака была отражена защитой. А вот от звезды этот человек сразу осыпался пеплом. И тут же почувствовал сильнейшее давление на сознание, но успел активировать защитный артефакт ментальной направленности. Переместившись к студенту и лежащей с ним рядом какой-то девочке незнакомой расы, он создал защитный купол и огляделся. Но все, что он успел заметить, это следы сработавшего портала. Враги остались неизвестными. Создал диагностическое заклинание и активировал его на парне. «Понятно, от чего ты пострадал», – тихо произнес он. Затем повторил это же заклинание, но активировал его на девочку. Она пострадала от аналогичного ментального удара и пребывала в более худшем состоянии. Девочку он решил тоже взять с собой, чтобы расспросить о виденном. Создав портал, он взял обоих детей под мышки, притянув их при помощи телекинетического заклинания, и шагнул в открывшее окно. Давненько я здесь не был, но, тем не менее, он сразу направился в рабочий кабинет, где положил обе ноши на диван, и начал создавать ментальную целительскую технику высшего ранга с совсем неблагозвучным названием «полное ментальное исцеление». Целительские техники сами по себе самые сложные, а ментальные в особенности. Что говорить, если самая простая относится к третьему уровню. И вот тут его ожидал сюрприз. Ментальная защита молодого человека не давала воздействовать на его мозг. Интересно, какой силы тогда было воздействие врага? Подумал он, создавая целительские чары, которые косвенно восстанавливали мозг. Например, он бы не сумел сломить такую защиту. После завершения процедур, он перешел к девочке. «А ты, оказывается, тоже не так проста», — усмехнулся он. На нее целительское заклинание воздействовало с огромным трудом. Он добавил еще простых техник и принялся наблюдать за восстановлением. Девочка восстанавливалась стандартно, а вот парень вызывал вопросы. У него восстановление шло рывками, ступенчато. И Сулин еще ни разу с подобным не сталкивался. С другой стороны, столько имеется миров, что за всем и всеми не уследишь. И что интересно, молодой человек первым пришел в себя, хотя лечение происходило лишь опосредствованно, правда, и пострадал он меньше. Парень пошевелился, затряс головой, и ректор поспешил создать еще одно лечебное плетение. Ох, он схватился за голову, но увидел его. «Как хорошо, что вы успели. А где?» Он завертел головой и, увидев девочку, спросил. «Как она? Сейчас придет в себя. А ты расскажи, что произошло. Был я в столичной библиотеке, читал книги по истории страны, а то у нас всего пара книг. И что ты там хотел найти?» «Да ничего, просто интересуюсь». А ректор вынужден был признать, что определить ложь у студента он не в силах. На протяжении всего рассказа, так ни разу и не смог сказать, правду тот говорит или нет. Ему казалось, что назови он себя главным богом, то и эта фраза для него будет звучать правдиво. Затем наступила очередь девочки. О своем прошлом она говорить не стала, сказав только, что молодой человек ей очень понравился, поэтому и следила за ним. А когда пришла опасность, то пришла на помощь. А Сулин Иранхан с интересом отметил для себя, что тоже не может определить правдивость слов девочки. «Прямо два сапога, пара», — мысленно усмехнулся он. «Теперь ему необходимо все тщательно обдумать и проанализировать. Идите», — он указал им на дверь. «Пятая вселенная минус, мир Джердика, Академия магии. А можно Мара будет жить со мной?» — задал я вертевшийся на языке вопрос. «У меня все равно отдельный домик». «Да, после того, что произошло с нами, я поверил девочке полностью. И в то, что она теперь моя рабыня, и в то, что ей теперь со своими лучше не встречаться. Еще не знаю, оставлю на все время или только предстоящую учебную неделю». Получив согласие ректора, мы направились ко мне домой. Как только мы переступили границу моей территории, девочка остановилась, как вкопанная. Стала оглядываться, а я заметил в глазах испуг наравне с любопытством. «Ты чего?» — спросил ее. «А», — она замялась. «А ты знаешь, в каком месте живешь? Ты имеешь в виду подарок дриады?» Я обвел рукой дом и прилегающую территорию. «Пепе, подарок?» — заикаясь, переспросила она. «Ну, да», — удивился я. «У вас что, такого не происходит?» «Нет», — она замотала головой. «С тех пор, как появилась завеса, они занимаются только кристаллами жизни. Они единственные, кто может их взять. Ты проходи и дома расскажешь все. А мне можно?» Теперь уже только испуганный взгляд. «Можно, можно». Я взял ее за руку и привел в дом. За все это время я обзавелся мебелью во всех комнатах, поэтому сейчас усадил ее в кресло и сказал, чтобы она объяснила все про дриад. С тех пор, как появилась завеса, только дриады сохранили возможность ходить в центральный мир, где можно взять кристалл жизни. Ходят слухи, что тогда, очень давно, их пытались принудить, даже воевали с ними, а потом перестали. «Что за кристаллы жизни? А ты не заешь? У вас тут не знают?» Удивление ее было искренне, и она продолжила. «Они дарят жизнь любому миру, а если маленький, но какой-то части?» «Подробнее», — чуть ли не выкрикнул я. Я, что называется, встал на след, а слушая девочку, понимал, что мне просто позарез надо добыть хотя бы один. Оказывается, что он приводит планету к возможности там жить. То есть, если на тот же самый Меркурий установить подобный кристалл, то планета станет пригодной для жизни. Там образуется атмосфера с такими условиями, что будет отражать избыточное тепло. Правда, по времени это займет не одно столетие или даже тысячелетие. Там получается, чем больше разница между текущим состоянием планеты и необходимыми условиями, тем дольше происходит преобразование. И еще зависит от размера планеты или мира. А вот если установить такой кристалл где-нибудь в районе Москвы, то очень скоро там территория станет пригодной для жизни. Просто станет тепло и все. Это если устанавливать небольшой, действующий на определенную местность, а не на всю планету. Само собой разумеется, что я захотел получить его и сделать хоть какую-то территорию на Земле пригодной для жизни, чтобы перевести туда людей из всех коммун, чтобы клановые нас не трогали и не могли достать. Вот только купить такой кристалл невозможно, дриады ими не торгуют. Они могут дать его для нужд, но по каким критериям выбирают людей, которым предоставляют его, никто не знает. И они никогда и никому не раскрывали этой тайны. Теперь передо мной встала задача попасть на ту сторону завесы и найти там центральный мир. Кстати, именно из-за той давней войны дриады очень ревностно охраняют свои территории и уничтожают всех, оказавшихся там без их разрешения. На вопрос, откуда она это все знает, ответила, что это знание мамы, да и сама побывала в гостях у дриад. Точнее, не в их мире, а месте, где находится их храм, поэтому и помнит ощущения от их магии. И зайдя ко мне, сразу сообразила, что это за место, а что это за центральный мир, как он выглядит, а никто, кроме самих дриад, этого не знает. Говорят, что он огромен. «Ладно, давай спать», — протянул я, смотря перед собой. «Ты чего?» — Мара стала оглядываться. «А я же смотрел на проявление замка. Убедился, что девочка не видит его, поэтому решил не ходить к спящей красавице. После этого отвел ее в другую комнату. Это она?» — после минутного разглядывания девочки, — спросила Литанна. «Ага», — усмехнулся я. «Мне как-то даже смешно стало, как Мара задрала нос, что я не удержался. Моя подруга же знала все нюансы моего путешествия в Око Дьякла, поэтому по описанию сразу ее узнала. В самом деле, похода немного на демонессу, это ты-то демонесса, да все ваши умения как у детей за завесой. Ох, малявка, не принадлежи ты Алику, уже прибила бы тебя», — произнесла демонесса спокойным тоном, но я чувствовал, что та готова была бы растерзать девочку. «А ты попробуй», — с вызовом чуть ли не крикнула демонера. «Вот после учебы проверим, и уже мне. Поехали, Алик». Пятая вселенная минус, мир Джердика, империя Якома, столица, императорский дворец. Правитель империи раздраженно опустился в рабочее кресло. С этим бастардом дела шли совершенно не так, как планировалось. Нет, свое дело в плане отвлечения внимания от его дочери он выполнил очень хорошо, но вот позже. Сейчас он был не нужен, но устранить никак не получалось. А ведь неплохая была задумка с Оком Дьякла, но кто же знал, что эта демонесса вдруг станет так относиться к нему. Ему уже дважды пеняли на то, что баронство Дармир до сих пор принадлежит не тому. Да, за поддержку его император обещал отдать и титул, и земли одному человеку, но так пока и не мог сделать. А ведь поддержка клана Титарсинар в целом, и герцога Титарсинар в частности, была той силой, что сдерживало явные выступления его оппонентов. Именно за эту поддержку и было обещано баронство и титул. Отворилась скрытая дверь, и в комнату вошел начальник тайного отдела. Усевшись напротив императора, он тут же приступил к докладу. «Ваше императорское величество, этому барону снова несказанно повезло. Мои люди установили, как все произошло. Нанятая через подставных лиц тройка наемников не раз занималась подобными вещами, и все разыграли, как обыкновенное ограбление. Студента парализовали с помощью магии, и оставалось только добить и ограбить, как вмешалась какая-то девочка. Да-да, ваше величество, именно девочка. Мы поначалу думали, что это кто-то из взрослых маленького роста, но это оказалось не так. Агенты донесли, что в академии вместе с ним стала жить девочка, немного похожая на демонессу. А как вы знаете, их дети намного сильнее людских. А допросить? — все еще раздраженно спросил он. С тех пор ни он, ни она не покидают пределы академии. Говорят, что это чуть ли не приказ самого ректора. Есть положительная новость. Это нападение списывают на неизвестных, которые занимались похищением детей, и которые напали на них буквально пару минут спустя. Так что мы вне подозрений. Что думаешь предпринять? В данный момент лучше всего повременить. Вполне возможно, что его все-таки похитят, поэтому нам лучше немного обождать. К тому же ректор академии проявил интерес к парню, ведь именно он пришел ему на помощь. Надо, чтобы все немного успокоилось. Сведения точные? Абсолютно. Это, конечно, может быть связано с этими похищениями и странными людьми, но Сулейн Иранхан еще никого так не выделял, как этого Алика. Может вполне случиться так, что пересекутся ваши интересы, и в этой ситуации эльфы останутся в стороне. Во-первых, по договору они защищают императорскую власть от происков извне. Во-вторых, я уверен, что ссориться с ним они не будут. Что по герцогу Тифарилан? Ничего, совершенно никакого компромата. Начальник тайного отдела даже покачал головой. Все его действия направлены на укрепление империи, и по этой причине он набирает вес среди аристократов. Оставим пока его. Император даже махнул рукой. Что требует верховная жрица Драуза? Возможность раскопок в ее стране. Барон Адармир, — усмехнулся его собеседник. Он на празднике оскорбил ее родственницу тем, что не захотел танцевать, вот она и требует его. Мой человек продолжает вести переговор и попытается ее переубедить. Ты все же подумай, как нам можно выполнить ее требования, что по нашим заклятым соседям, как донес мой агент в королевстве Шейн, после заключения договора с эльфами все успокоилось. Надолго ли, пока сказать нельзя, но их король, как и великий герцог их соседей, понимают, на что способны воины великого мира. Только герцог Шинер не успокоился и жаждет мести нашему барону. Так надо бы помочь ему, довольно усмехнулся его величество. Лучше все же обождать немного. Нет, отрезал император, сделайте, как я сказал. Глава тайного отдела встал, поклонился и скрылся за потайной дверью. Сам же император начал размышлять, как еще можно решить все дела с этой занозой под именем Алексей. Пятая вселенная минус, мир Джердика, Академия магии. Литанна влетела ко мне в спальню, упала на кровать, обняла и смачно поцеловала в щеку. Сегодня первый выходной и я, как и на протяжении последних декад, остался в Академии по приказу ректора. Поэтому сегодня я решил поспать подольше и в данный момент только открыл глаза. Не успел я сказать и слова, как раздался девчоночий возмущенный голос. «А ну слезь с него, малявка, ты опять под ногами путаешься». Не осталось в долгу демонесса. Да, эти двое, вроде и состоящие в дальнем родстве типа седьмая вода на киселе, но не упускают возможности поругаться. Да что там это, они даже периодически устраивают бой. С того самого первого раза, когда они впервые увиделись. Ведь в тот же вечер эти двое в самом деле решили выяснить, кто из них круче. Поскольку Мара магией пока еще пользоваться не могла, то спарринг проводили с оружием и Бизонова. И вот тут-то юная демонера показала класс, точнее, что ее слова о местных демонах, как и не очень сильных бойцах, не лишены смысла. Клинками, которые я специально купил для этого дела, девочка владела на очень высоком уровне. Литанна справилась, но только за счет своего возраста и опыта. Но когда они начали бой без оружия, то есть рукопашный, то тут Мара постоянно оказывалась на земле. Да, после моей практики я начал учить ее той науке, что мне в свою очередь преподал дядя Миша, то есть не просто техника, а наполнение ее мыслеобразами, но только после клятвы. Я ждал от нее обещания, но она произнесла, как я понял, самую серьезную клятву демонов. Клянусь кровью той, кто отдала ее для жизни нашей расы, что полученные от Элика знания я без его разрешения никому передавать не буду, и на краткий миг окуталась багровым пламенем. Вот с тех пор я добавил в наши тренировки мыслеобразы действий. Поначалу у нее не получалось, поскольку она не могла понять разницу между представить что-то в воображении и вообразить реальность. В первом случае получается просто картинка, в то время как во втором эта картинка насыщается силой. У нее постоянно стояла мысль, что это вроде как понарошку, и только когда однажды получилось, поймала разницу. Поэтому и валяла девочку, которая, к слову, в быстроте лишь немного уступала ей, по земле с огромным наслаждением. Девочка схватила демонессу на ногу, ловким движением сняла ей сапожек и пощекотала. Ай-яй, виск ударил меня по ушам, я быстро прикрыл их руками. Литанна же вскочила и, отобрав свой сапог, легко повалила демониру на пол. Та мгновенно вскочила на ноги и бросилась на демонессу, которая плавно ушла в сторону, словно струя воды, и подтолкнула Мару, что та покатилась по полу. «Хозяин, когда ты начнешь учить меня бою без оружия?» Поднявшись, обратилась ко мне девочка. Я застонал. С того самого момента Мара начала долбить меня тем, чтобы я ее тоже учил этой технике. Ни дня не проходило, чтобы она раз пять меня не спросила. Хорошо, что хоть хозяином перестала называть постоянно с самым серьезным видом. Сейчас она меня так величает только в своей этой приставучей просьбе. Я пять дней бился над тем, чтобы она прекратила свое хозяин. Прекратила. Быстро освоилась. И теперь называла меня так только в этой просьбе. Да еще с иронией или сарказмом. У-у-у, достала. В сердцах воскликнул я. Научу, научу, сегодня начнем. Ура-а! По ушам ударил новый виск. И на меня обрушилась еще одна родственница демонов и поцеловала в другую щеку. А ну слезь с него. Теперь уже моя подруга, скопировав интонацию и голос Мары, решила прогнать ее от меня. А то ведь придется сообщить Нарсу о твоем неподобающем поведении. Демонера покраснела, став лицом цветом и демонессой, и смущенная слезла с меня. Да, с тем пор как девочка впервые увидела Нарса, она к нему стала неровно дышать, и парень отвечал ей тем же. Поэтому при нем Мара вела себя как послушная и воспитанная девочка, хотя в другое время была обыкновенным шаловливым ребенком. Ректор, запретив мне покидать академию, разрешил приходить ко мне моим друзьям. Ну, как запретил? Просто сказал, чтобы я повременил с выходом за пределы ее территории, особенно в столицу. Кстати, сегодня должны прийти все они. Алик, обратилась ко мне моя подруга, мама хочет, чтобы ты посетил наш замок. Случилось что? И, кстати, ты чего такая радостная? Так дриады создали нам целительскую рощу, радостно сообщила девушка. Ух, ты, а я уже и не надеялся, что моя просьба будет удовлетворена. Ити основа куда-то пропала, поэтому спросить не мог. А они, вероятно, создавали новый свой шедевр. Ребятам можно вместе со мной, а то придут сейчас, а меня нет. Конечно, в итоге мы дождались всех моих друзей из столичного дома и направились к порталу. Литанна переговорила с магом-порталистом, который настроил точку выхода в столицу домена Гордаург. Когда мы появились на обратной стороне мира Джирдика, нас уже ждали. Госпожа, уважаемые гости, прошу следовать за мной. Демон, до невозможности чопорный, повернулся и направился куда-то в сторону замка Лирдессы. Я уже видел его и знаю, что это личный слуга главы клана. По пути все с огромным интересом рассматривали незнакомую им архитектуру. Даже Мара вертела первое время головой, но когда ее взгляд упал на Нарса, тут же сделала невозмутимое и безразличное выражение лица. Я заметил это и едва удержался, чтобы не рассмеяться, но улыбка сама наползла на мое лицо. В замке моих друзей слуга увел в сторону гостевых комнат, а мы с Литанной направились к кабинету ее матери. «Приветствую тебя, Алик», Лирдесса встала из-за стола и направилась к нам. «Присаживайся», и она показала на кресло в углу кабинета, тем самым подчеркнув, что никакого официоза сейчас не будет. «Дочь уже, наверняка, сказала тебе, что дриады создали нам небольшую целительскую рощу, и заслуга в том, что они согласились, целиком твоя. Скажу честно, благодаря ей наше положение в войне из угрожающего стало стабильным, и это всего за 4 дня. А сейчас, когда аристократы вражеских доменов узнали причину, то задумались, так ли нужна им война, причины которой нам до сих пор неизвестны. Думаю, что в скором времени некоторые домены выйдут из нее, и в этой, не побоюсь сказать, победе, имеется большая доля твоего участия. Да я то, что, всего-то пару дней побыл целителем и поговорил с те, тогда понятно согласие дриад, и увидев мой непонимающий взгляд, добавила, они практически никогда не говорят своих имен, а чтобы еще позволить называть себя сокращенным, женщина покачала головой, я знаю по легендам, что их имена намного длиннее, но позвала я тебя по другому поводу, хоть и связанного с твоим участием в нашей жизни, Лирдесса сменила тему, я хочу наградить тебя, причем, обязательно в торжественной обстановке, а... «Пусть это будет сюрпризом для тебя», – перебила она меня, поняв, что я хочу спросить. После этого мы направились в гостевое крыло. Мои друзья находились в огромном холле, поджидая меня и делясь впечатлениями от страны демонов. Флиссе первая увидела меня и как из пулемета начала задавать вопросы. Совсем перестала быть той управительницей, которую ее знали в моем столичном доме. «Что тебе сказали? Почему нас пригласили? А можно будет еще сюда приходить?» «Позже узнаете», — ответила вместо меня Литанна. И только девушка хотела спросить что-то еще, как раздался позади нас знакомый голос. «О, ты уже здесь», — Нейтанна подошла к нам. «А это и есть та малявка», — и она недвусмысленно посмотрела на Демониру. Девочка же лишь на краткий миг сверкнула глазами, затем придала лицу надменно равнодушное выражение и отвернулась. «Лит», — Демонесса посмотрела на свою сестру, — «ты говорила, что она за малявку постарается выцарапать мне глаза, а она почти приличная и воспитанная девочка. Как же так?» И тут она посмотрела в сторону, куда выразительно глядела Литанна. Узрев там Нарса, она понимающе произнесла «Вот оно что!» и снова посмотрела на Демониру. Но та по-прежнему не реагировала ни на что. «Мы еще поговорили полчаса, пока не пришел слуга главы клана и пригласил нас в тронный зал. Здесь не было принято оглашать входящих, поэтому мы тихонечко постарались уйти в сторонку, чтобы не мельтешить среди большого количества демонесс и демонов. Вот только находящиеся рядом с нами две наследницы кланов не могли не привлечь внимания. Мы стали ловить на себе некоторые заинтересованные взгляды. А тут еще отец Нейтанны уважительно поздоровался со мной, и их количество возросло. Минут 5 мы передвигались по залу, и как-то так оказалось, что очутились недалеко от трона. Кстати, сделан он был из дерева и выглядел просто, как большой стул. И тут прозвучал звук, похожий на удар в гонг. Все встрепенулись и посмотрели в сторону этого стула. Я тоже посмотрел и увидел вышедшую к нему мать моей подруги. Она обвела взглядом всех присутствующих, и по залу раздался ее голос. «Вы все получили приглашение, и я рада, что откликнулись, несмотря на отсутствие причины. Тем не менее, она очень важна. Алексей, подойди сюда». Я вышел, думая, чем же меня наградят, и что это за медаль держит в руках Лердесса, или вообще орден, если они имеются у демонов. Расспросить знакомых демонесс как-то не подумал, да и повод отсутствовал. За огромные заслуги перед доменом Гордаург я, глава клана Халитанна Гордаург, дарую Аликуксию титул лорда и возможность создать свой род. Все перешептывания, которые были до этого момента, стихли, и в зале наступила гробовая тишина. Да я и сам, мягко выражаясь, офигел от подобного заявления. Титул лорда еще куда ни шло, но возможность стать главой рода в стране, где главами, как кланов, так и родов могут быть только женщины, это нечто более чем невероятное. Это же я даже не знаю, с чем можно сравнить. Если брать что-то земное, то это, если бы на должность папы римского избрали женщину. Да и положение главы рода в домене, это герцогский титул в людских землях. Я изумленными глазами посмотрел на улыбающуюся женщину, которая протянула мне держащий в руках медальон. Я протянул руку, чтобы его взять, но тут все завертелось. Только из-за моего, можно сказать, пришибленного состояния я не сразу обратил внимание на двух странных людей, или демонов, поскольку лица их были скрыты масками, наподобие земной балаклавы. А странными они были потому, что полупрозрачных людей не бывает, а бывает отвод глаз или невидимость, которая на меня действует не полностью. И сейчас эти двое целились в нашу сторону из миниатюрных арбалетов. Даже не целились, а уже готовы были выстрелить. Одного моего взгляда оказалось достаточно, чтобы определить их цель, глава клана Гордаург. Не раздумывая, я схватил женщину и повалил на пол, понимая, что мы не успеем упасть. А еще страстно желал как-то защититься от болтов, которые наверняка имеют магическую начинку. Еще падая, я почувствовал, как что-то ударило меня, но уже на полу, понял, что цел и невредим, а удар пришелся, если так можно сказать, внутрь меня, и тут же вскочил на ноги. В нашу сторону быстро передвигался один из этих убийц. Остальные два, а их оказалось трое, схватились с демонами и демонессами. Те вышли из своего незаметного режима, в то время, как этот нет. Он и передвигался поэтому не по прямой, а зигзагами, обходя встречных демонов. Лердесса тоже вскочила, но я краем глаза видел, как водит головой из стороны в сторону, не замечая приближающейся опасности. Время на объяснение отсутствовало, поэтому я грубо затолкал ее себе за спину. К слову, женщина оказалась сообразительной, поэтому никаких криков и нежелательных действий с ее стороны не последовало. Я встал на пути движения убийцы, но тот мягким текущим движением попытался обойти меня. Я уже понял, кто пожаловал за душой матери Литанны, поэтому и сам находился в расслабленном состоянии, обнаженным ножом в руке. Таким же текучим движением я чуть повернулся и левой рукой подправил его траекторию движения, добавляя в руку образ ледяного копья, вылетающего из руки. Но этот воин в совершенстве владел своим телом. Вместо того, чтобы резко развернуться от этого, он мягко погасил силу удара, но ему все равно пришлось отступить на пару небольших шагов. Теперь его внимание полностью сосредоточилось на мне, а в бесстрастных до этого глазах мелькнуло на краткий миг удивление. Пятая вселенная минус, мир Джердика, домен Гордаург, замок главы клана, тонный зал. Когда Алик внезапно бросился к ней и, обняв, повалил на пол, она даже не успела среагировать, как не смогла ничего понять. Вот только отлетевший в сторону болт, который попал в каменную колонну и полностью вошел в нее, привел ее в чувство. Она вскочила на ноги и встала рядом с парнем, который напряженно смотрел куда-то впереди себя. Никого там не увидев, она начала осматриваться, и тут же увидела, как в двух местах началось шевеление, а миг спустя до ее слуха донесся звон стали. Только она хотела вмешаться, как молодой человек грубо затолкнул ее себе за спину. Возмущаться она даже не подумала, заметив его напряженный взгляд, по-прежнему смотревший куда-то вперед. Она вновь глянула туда и снова никого не заметила. И тут он мягко и плавно повернулся, сделав движение рукой, словно толкнул что-то невидимое. Новое аналогичное движение, еще одно. У Халитанны создалось впечатление, что перед ней водопад, стремительными водами которого играет сильный ветер, а еще это напоминало некий танец, и женщина могла поклясться, что танцует он сейчас не один. Она быстро создала заклинание, направленное на снятие чар от отвода глаз и невидимости, но противник Алика все равно не появился, и женщина, понимая, то тот защищает ее, старалась помогать ему, смещаясь так, чтобы бы за спиной. Одновременно с этим она посмотрела на два других места сражения. Убийца, лицо которого закрывала маска, двигался в похожем ритме и стиле, но явно уступал Алику. Вот только для демонов и демонесс его завораживающие движения являлись неким тормозом. За время этого скоротечного боя уже два демона лежали на полу и одна демонесса зажимала себе рану на боку. И тем приятнее было смотреть, как во второй точке ее дочь и малявка вполне успешно противостояли второму убийце. Алитанна к тому же передвигалась в похожем стиле. А вот ее десятилетняя помощница оставалась цела благодаря своей гибкости и скорости. Краем глаза женщина заметила, как изменились движения новоиспеченного лорда. Какие-то тягучие и медленные, словно капля воды, которая собирается с крыши и набирает силу. И такой же удар-толчок, как будто большой шар желе ударился в закрытую дверь, и тут же проявился его противник. Вероятно, молодому человеку своими действиями удалось сбить заклинание или умение невидимости. Лердесса не раздумывала ни мгновения, быстро переместившись к нему, нанесла удар артефактным клинком в основание шеи. Удивительно, но убийца попытался уклониться, и ему в какой-то степени удалось задуманное, но рана получилась достаточно серьезной. Следующий ее удар завершил жизненный путь этого воина. В данный момент ее подруга Эфлитанна Вардарг закончила сложное плетение, накрыв им всех сражающихся в первой точке. Демоны так просто рухнули на пол, а вот убийца, обладающий сильной сопротивляемостью маги, только замедлился. Но тут уже Лердесса подскочила к нему и отрубила голову. Сама же глава клана Гордаург хотела было двинуться на помощь дочери, как увидела, что Алик держится на бок, а сквозь пальцы его проступила кровь. «Шинтонна!» — громко крикнула она. Целительница появилась, словно телепортировалась сюда. Быстро определив, кто нуждается в помощи, приступила к лечению. А рядом очутились друзья молодого человека, по одному виду которых глава клана сразу поняла, что те готовы к драке. Воинами, даже хорошими бойцами, те не были, но их отношение к Алику ее порадовало. Она перевела взгляд на сражающуюся дочь. Ее воины оцепили место схватки, не вступая в нее. Лердесса мысленно отдала им должное, иначе эти воины просто бы мешали. Увидела, как глава Вардарг снова готовит свое заклинание. Все правильно, последнего убийцу надо взять живым. Но тот тоже заметил приготовление. Молниеносный удар своим ножом себе в висок, и он падает на пол. Халитанна посмотрела в сторону выхода и, найдя глазами своего мужа, отца Литанны, увидела его кивок. Значит, никто не покинул пределы тронного зала. Замечательно. А теперь займемся расследованием, громко произнесла она. Лердессы, леди, лорды, я хочу знать, это моя служба безопасности настолько плоха или кто-то помог убийцам проникнуть в мой замок? Глава 15. Пятая вселенная минус. Мир Джердика, домен Гордаург, замок главы клана. Моя ошибка, что я решил действовать ножом, за что и поплатился. Мой противник оказался на голову выше меня во владении этим холодным оружием. Будь у меня меч, я даже не стал бы его обнажать, а так думал, что смогу противостоять ему. Но не тут-то было, класс мастерства сказался. Понял слишком поздно, когда уже получил рану. Подсознательно я, вероятно, надеялся на свой комбинезон, который показал отличные защитные свойства. Вот только оружие убийцы было очень качественным. Как сказал придворный артефактор, плетение в нем было четвертого ранга и наложено настоящим мастером магического конструирования. В данный момент я лежал в кровати, куда меня, можно сказать, брыкающегося, уложили девушки и одна женщина. Нарс, зараза, только хохотал, видя подобную заботу. Я бы еще мог понять, если бы рана у меня осталась. Так ведь нет, Шинтонна классная целительница и полностью меня исцелила. Зато у меня есть возможность обдумать произошедшее со мной. Я снова каким-то образом смог вызвать основанную на пси-защиту. И ведь, что непонятно, когда меня проверяли, то сказали, что я очень слабый псион. Но уже во второй раз показываю высокий или даже очень высокий уровень. Да, спонтанно, да, у меня не получается ее создать в обычной обстановке. Но если бы не имел возможности, то не сумел бы. Скорее всего, на моем обследовании произошел какой-то сбой. Как бы мне снова пройти обследование, когда попаду в ту вселенную? Кстати, болты у убийц оказались действительно артефактными, и чтобы гарантированно отразить их магией, то необходимо было создавать защиту пятого круга, а ее за такое короткое время не создать. А вот расследование принесло интересный результат, для меня интересный. Если бы не малявка, как все стали называть Мару, то мать Литанны никогда бы не докопалась до правды. Дочь главы домена Зарран Клердесса Итаканна оказалась достаточно сильным ментальным магом, и если бы не Мара, то сохранила в тайне свое участие в покушении. Кстати, обучалась она не в империи Якома, а в другом мире. А произошло все так. Девочка была очень расстроена, что меня ранили, прямо до глубины своей детской демонерской души. Беседы главы клана Гордаург с подозреваемыми демонами проходили в кабинете, на выходе из которого и уселась Мара. Вспомнив науку своей мамы, за каждым выходящим девочка следила очень тщательно. И вот когда вышла Итаканна, она поняла, что ее надо проверить своим способом. Несмотря на отличную ментальную защиту, атакующими ментальными техниками она практически не владела. Были так некоторые, но они совершенно не фатальны, а на некоторых разумных так вообще практически не действовали. Но в свое время ее мама передала ей одно тайное семейное умение. А поскольку передача умения и знаний у представителей их расы осуществляется по большей части ментально, то девочка прекрасно помнила все нюансы воздействия.